Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова об устроении человеческой души. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек – это великая святыня на земле. Человек – это микрокосмос. Вся Вселенная в человеке. Человек – это Вселенная в миниатюре. Поэтому вся окружающая природа, все то, что мы видим на небе, на земле, это Богом создано для человека. А Господь человека создал для вечной блаженной жизни, для вечной радости. Поэтому наша земная жизнь – это только подготовка в вечность. Человек имеет не только одну плоть, но в каждом человеке живет бессмертная, разумная душа, которая никогда не умирает и не растворяется в этом мире. Умирает наше тело, рассыпается прах земли. Если, допустим, нам куда-то надо идти, мы видим на улице непогода, дождь, мы берем зонтик, одеваем плащ, знаем, что мы намокнем. Если же на улице мороз, холодно, мы тоже одеваемся тепло, сохраняем свое тело. Если бывает единоборство, допустим, борцы или там другие какие-то спортсмены, для того, чтобы участвовать в соревнованиях, они тренируют свое тело, чтобы быть физическими сильными, крепкими и быть победителем. Но победитель бывает тогда, когда себя подготовит хорошо. Но не забывайте о том, что и другой противник тоже себя готовит. Поэтому христианин должен это знать, что не только мы имеем с вами тело, но у нас есть душа, и она у нас должна быть крепкая, сильная, потому что у нас есть враг. Это дьявол, который постоянно против нас вооружается. И мы себя должны готовить. Возьмите простой пример. Недавно событие было в Москве, 4 октября, когда собрались воины, одели бронежилеты. Для чего они это одели? Для того, чтобы пули не пробивали их. Но сколько пришло людей, любопытных, которые невооруженные и незащищенные, и это многие из них потерпели. Много очень раненых и многие убитые. То же самое происходит и в борьбе с демоническими силами. Прежде чем служить Богу, мы себе должны, как сказано, одеть бронежилеты, защиту, потому что бесы будут пускать всякого рода стрелы и искушать человека. Но мы с вами подчас бываем невооруженными. Идем с дьяволом бороться без оружия, и поэтому он нас постоянно сражает, мы падаем. И многие так уже пали, что душой уже стали мертвые, а многие из нас больные. Попробуй этого больного человека затронуть за больное место, сразу взрыв, обида, раздражение, массу всяких колких слов. Это о чем говорит? О том, что мы больные душою. Мы ранены демоническими силами, потому что мы не защищены. То есть не стараемся себя защитить. Что же надо делать? Уже говорилось о том, что, допустим, завтра мы идем куда-то, мы уже с вечера готовим мысль на себя. Приготовить, что завтра я иду утром в 8 часов в церковь, после церкви я должна сделать то-то, то-то, должна пойти в магазин капусты купить, и мне надо засолить капусты, помидоры и там другое все. Или приготовить пищу, или там что-то другое сделать. Это мы закладываем информацию с вечера. А когда приходит день, то мы это все дело делаем. Точно так же должны заложить себе информацию, что завтра мне придется от дьявола получить удары. Я должна себя закрыть. С кем мы обычно живем, с кем мы постоянно имеем общение, будем получать удары. Потому что враги, Христос говорит, домашние. Поэтому надо запастись. Поскольку мы люди слабые, незащищенные, через нас дьявол действует. Поэтому человек порой натворит что-то, какой-то грех, и сам сожалеет, что он это сделал. Поэтому, когда мы себя приготовили с вечера, а утром помолись аккуратно, хорошо, «Господи, помоги! Господи, защити! На меня нападет сестра или соседка, или самая лучшая, в высшей степени, это моя мама родная. Она сейчас мне такое всыпет». Ведь она тоже руководится демоническими силами, потому что невоспитанные в православном духе были предоставлены себе, жили по своей воле, то, что нам дьявол говорит, мы полностью исполняли его волю. И поэтому развратились. Нам слова не скажи. Мы сразу вспыхнем. Нас не уколи ничем. Мы больные, нас не трогай. Тронешь, будь беда. Вот такие мы современные христиане. Поэтому должны защитить себя. Настроили себя, что меня будут искушать. И защитили, одели бронежилет. И много колких слов получили, ничего вытерпели. Господь помог, благодать нас сохранила. Это надо один раз перетерпеть. Потом себя приготовить на другой раз, на третий, если где-то пали, покаялись опять. Постоянный контроль над собой. Не допускать дьявола до души, чтобы стрелы не проникали в нашу душу. Потому что эти стрелы, они такие злые, всю душу нас взбудоражат, если одно слово какое-то пропустим в себя. Поэтому надо ни одного слова не пропускать. И так каждый день, строго внимая себе, каждому своему слову, что нам говорят, мы можем сохранить себя и достигнуть такого, что всю неделю терпели, и ни одного слова не пропустили в себя, и не обиделись, и не раздражились. Пали, где-то размутились, покаялись, и опять себя держать. Можно потом месяц и год пройдет, и уже нападение будет, где-то сломались, обратно покаялись, и вперед, и вперед. И потом пройдет и 10 лет, и 20, и 40, а в душе будет тишина, мир и покой. И таким путем человек закрепляется, становится духовно сильным, крепким, и уже вражье искушение до него не доходит. Но надо сказать, что и среди спортсменов есть новички, а есть мастера. Допустим, мастер с новичком уже борьбу не ведет. Точно так же тот человек, который уже духовно стал крепким, сильным, мужественным, и против него уже бесы слабо не идут, там идут уже сильные. Даже порой те люди, которые уже достигли такой высоты, чистоты, с ним уже в борьбу вступает сам сатана. Даже порой является явно и много-много досаждает. И те люди, которые пришли к Богу, живут свято, совершают большие подвиги, мужественные, крепкие, то у них не проходит ни одного дня, чтобы не было нападений демонических сил. Постоянно удары идут со всех сторон. Не думайте о том, что вот человек пришел к Богу, все хорошо. Дьявол будет мстить постоянно всю жизнь. Но в этой борьбе, если мы будем победителями, мы получим от Бога большую награду. Но и самое главное, подчеркнуть надо, что нам здесь, на земле, уже будет радостно жить, когда на душе мир и покой. И вот когда со всех сторон нас будут ударять, все бить, колотить, ругать, всякого рода испытания, искушения, а у нас в душе мир и радость. И чем больше нас будут искушать, чем больше нас будут ругать на падение, и у нас будет радость. Вот так люди святые достигнут такой высоты, такой чистоты, когда на них клевета, сплетни, когда их били, ругали, вот этим душа питается. Они живут в Боге, но демоны действуют на них. Поначалу было трудно, а потом стало легко. Вот когда душа придет к Богу, она только найдет и успокоится в Боге. Больше нигде душа не найдет себе покоя. Только в Боге. Другого места нет. Посмотрите, как много людей имеют огромные достатки. Во всем, с избытком живут. А в душе нет мира. И тоска, и уныние, и отчаяние. И кончать жизнь самоубийством. Вот что самое страшное. Что этому человеку не хватает? Все есть. Но душа человека ненасытна. Чем больше будешь давать, тем она больше требует. Она насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Поэтому где Бога можем найти? Должны все ходить в церковь. Здесь невидимо в алтаре. На херувимах восседает сам Господь, Царь Славы. И мы сейчас с вами стоим перед лицом Господним. И Господь пронизывает нас насквозь, знает все мысли, знает тайну сердца, все сокровенное, душевное Господь знает. Мы сами себе не знаем. Мы не знаем, что за дверью будет с нами. Бог все знает. И вот когда мы всецело отдались Господу, тогда все прекрасно, все хорошо. Мы идем в Боге, везде с Богом, и Господь нас хранит. А вот когда мы живем без Бога, мы не знаем, то ли сверху кирпич упадет на голову, то ли какой-то пьяный может подскочить, ударить нас, или машина сбить, неизвестно. А когда с Богом, то все хорошо. И, конечно, нельзя, допустим, делать так, как многие говорят, а Бог не попустит, ничего не будет. Сел, допустим, в машине на край борта, ему говорят, нельзя, а ничего, Господь меня сохранит. А тут и Господь не сохранит. Надо везде иметь рассуждение и разум. На Бога надейся и сам не плашай. Что нам Господь дал свободную волю. Мы можем против Бога сейчас пушки стрелять в небо. А можем смиряться. Только таким путем, смирением, человек может пройти всякого рода искушения. И на душе будет мир, радость и покой. Так что, дорогие братья и сестры, не только надо работать над своим телом, кормить его, одевать, физически быть крепким. Это не цель. Должны в этом теле сделать свою душу доброй, чистой, сильной. Вот что требуется от нас. И должна душа здесь соединиться с Господом. Вот наша цель. И перейти в тот мир, и там вечно жить с Богом. Аминь. В эфире радио «Радонеж».